Проснулась я в холодном поту. Кажется, по комнате еще бродило эхо моего крика. Шнурок выключателя ускользал от дрожащих пальцев, но мне все же удалось справиться с ним. Яркий свет залил помещение, делая болезненно четкой каждую деталь. Резная спинка кровати, массивная чернильница на письменном столе, не до конца закрытые ставни, миллион мелочей, складки ткани, пылинки, трещинки, тени и блики. Стрелки часов, кажется, замерли на четверти третьего. Я сидела с распахнутыми глазами и не могла себя заставить ни снова выключить свет, ни хотя бы зажмуриться. Кажется, если вернется мрак, вернутся и угли. Скрипнула дверь, и на пороге показалась Мэдди, встрепанная в одной тонкой сорочке. «Все в порядке», — с трудом разомкнула я губы. Во рту было солоно. «Просто дурной сон». Мэдди вздернула брови и жестом предложила мне принести попить. «Нет, не стоит. Ступай». Она скрестила руки на груди и нахмурилась. «Мадлен, милая, не волнуйся». Выдавила я из себя улыбку, не особенно надеясь, что смогу обмануть ту, кто так хорошо меня знает. «Почитаю немного и снова усну. К слову, Эва не рассказывала о каком-то новом романе за ужином. Не могла бы ты принести мне эту книгу?» Обрадованная тем, что может мне помочь, Мэдди кивнула и выскочила в коридор. Я только вздохнула. Надеюсь, она заглянет к себе в комнату и набросит что-нибудь поверх сорочки. Все-таки в доме хватает посторонних. Мистер Оуэн, доктор Брэдфорд, Элис. Нет, последние двое наверняка еще не вернулись. Возможно, именно в эту самую секунду они обсуждают, как именно убил неизвестный злодей того мальчика-певца Янко. И тело несчастного лежит недалеко от них, на высоком столе, накрытое серой простыней. И когда Мэдди вернулась с книжкой, я уже сидела в кресле, укутавшись в плед, и прекрасно понимала, что просто не смогу теперь остаться в одиночестве, даже с зажженным светом. «Спасибо». Улыбка вышла даже менее натуральной, чем предыдущая. «Мэдди, если ты так беспокоишься, то можешь поспать тут. Я пока не собираюсь возвращаться в постель». С напускной беспечностью я взмахнула книгой. «Чтения хватит до утра». Так и вышло. Мадлен поначалу было неуютно находиться в чужой кровати, но усталость оказалась сильней. Через некоторое время девушка незаметно для самой себя обняла подушку, сбила по привычке ногами одеяло в ком, стала дышать легче и размеренней, и заснула. Я же проверила, крепко ли заперты ставни, и приготовилась вникать в запутанную историю любви честной гувернантки по имени Мэри Даллас и ее бессовестного нанимателя, некоего провинциального землевладельца. Судя по первым главам, дело должно было закончиться свадьбой. Дело вкуса. Лично я бы такому хозяину подала бы кофе с синильной кислотой в первый же день. Ну, в крайнем случае, на второй.